Но при высокой влажности появляются воздушные клещи, они очень опасны для дыхательных путей. На лице всезнающего продавца насекомых появилась гримаса отвращения. Воздушные клещи? Вы в своем репертуаре. Я правду говорю, неужели не слыхали? О них даже в газетах писали. Продавец насекомых, держа книгу горизонтально, показал ею, как плавает рыба. Клещи напоминают крохотных медуз размером 0,3 миллиметра. Они даже в атласе насекомых есть. Плавают в воздухе и питаются пылью. Проникнув в легкие и начав там размножаться, вызывают злокачественное воспаление. Зазывало оставил слова продавца насекомых без внимания. Обойдя стол, он остановился у парапета напротив дивана и принялся рассматривать трюм. «Послушайте, что в тех бочках?» — давно хотел спросить. «Пять с питьевой водой». Мой голос звучал глухо, точно через клей. Пересохло в горле, и все из-за пальцев, продолжавших щекотать мне руку. В критический момент первое, что потребуется — вода. «Тут везде вода. Посмотрите, стоит как следует надавить на эту книгу, польется вода». Продавец насекомых взял том с двух сторон за корешок и стал выкручивать. Обложка оторвалась, и листы посыпались на пол. «Простите, простите. Книга должна быть очень интересная. Руководство по самообеспечению и экономической независимости. Сейчас подобные книги пишут чудаки, которые избегают общения с людьми. Между прочим, на ней штамп библиотеки, значит, вы взяли ее и не вернули». Я не обязан был отвечать. Мне вспомнилось нечто значительно более серьезное. Как можно использовать эту стопку печатных страниц, старые газеты, старые журналы? Да, вместо гипса. Когда нельзя сделать гипсовую повязку, поврежденный сустав фиксирует бумагой. «Мне здесь нравится», — бодро сказал Зазывало, присев боком на парапет. «Честно говоря, вначале просто любопытно было посмотреть, что это за корабль. А теперь мне здесь действительно понравилось. Очень интересная пещера. А то, что сыро, не проблема. В любом подземелье высокая влажность, ничего страшного. Зимой тепло, летом прохладно, температура всегда одинаковая. Это можно прекрасно использовать. Например, неплохо устроить здесь хранилище для овощей и зерна. Хотя, пожалуй, лучше для семенного риса. Он дороже, и в нем всегда есть потребность». Более чем банально. Все равно, что увидеть бриллианты в диадеме и сказать, что они похожи на стекляшки. Люди такого типа всегда доставляют массу хлопот. А вот тугодум продавец казался мне теперь вполне безобидным. Я не нуждаюсь ни в чьих указаниях. От неудобной позы затекли ноги, и мой голос прозвучал раздраженно. Я поднял брови и снова крепко ухватился за икру женщины. «Первым делом нужно наложить гипс. И при переломе, и при вывихе главное обеспечить неподвижность поврежденного места». «Первым делом это хорошо. А что предпримем потом?» Икра женщины слегка подрагивала. Тут, как уже было не раз, вмешался продавец насекомых. «Разве не ясно? Возьму ее на спину и вынесу отсюда». Он вынул сигарету, но тут же положил обратно в пачку. «Вы, кажется, спустились с верхней дороги. Но кратчайший путь сюда, которым следует пользоваться, идет вдоль моря. Там и джип стоит. Поручите это дело мне. Но, может, сначала угостите нас кофейком?» «Вы врубаетесь так же долго, как старая люминесцентная лампа», — Зазывало с издевкой растягивал слова. «Мы должны так строго хранить тайну этого места, что даже скорую помощь не можем вызвать. Будь я капитаном, никому не давал бы увольнительные, даже при самом примерном поведении». «Вот и оставим тебя здесь в качестве заложника», — невозмутимо ответил продавец насекомых и подмигнул мне, ища поддержки. От неожиданности я заколебался, не в силах решить сходу, выгодно это предложение или нет. Если бы заложницей стала женщина, другое дело, а если мы останемся вдвоем с Зазывалой, какой мне от него прок? И вернется ли она снова сюда после того, как прильнет к спине продавца? «Так дело не пойдет!» — брызгая слюной, пронзительно закричал Зазывало. «Посмотрите, какую кислую мину скорчил капитан!»